Он тихо сказал: «Вот это награда!» Можно поставить точку. Рассудит история. В 1951 году мне исполнилось 60 лет. Устроили юбилейный вечер в том самом зале Дома литераторов, где писателей прорабатывали, чествовали и хоронили. Воспоминаний было достаточно. На вечере председательствовал Фадеев, с докладом выступил Федин. Представители различных издательств, журналов, газет, театров читали поздравительные адреса, похожие один на другой, пламенный трибун, отточенное перо, неутомимый борец за мир, книги, вошедшие в Золотой фонд советской литературы. На хорах толпилась молодежь. Было очень жарко, и дерматиновые папки, которые высились передо мной, скверно пахли. Потом прочитали телеграммы от Всемирного совета мира, от Тувима, Незвала, Неруды, Амаду. В короткой речи, кроме обязательных благодарностей, которые тогда полагались на любом торжестве, я сказал про то, что меня волновало. Как каждый писатель, я знавал минуты растерянности, сомнений, молчания. Меня поддерживала русская литература, наши великие и глубоко человечные предшественники. Можно писать хуже, чем они. Таланты не распределяются ни в каком распределителе. Можно писать хуже, чем они, но нельзя думать, чувствовать, терзаться, радоваться хуже, чем они. Я вспоминаю прекрасные слова Белинского о поэте. Ему принадлежит по праву оправдание благородной человеческой природы, так же, как ему же принадлежит по праву преследование ложных, неразумных основ общественности, искажающей человека. Бороться против тех ложных основ, о которых говорит Белинский, во имя человеческого достоинства — таков долг писателя, таково его назначение. Он не подбирает протоколы событий, не пишет переложения, не составляет опись существующего. Он открывает сокровище человеческого сердца. Мне, как и многим моим современникам, не сразу открылась преемственность и универсальность человеческой культуры. Мы часто читаем историю по главам, не связывая этих глав. А порой география мешает нам как следует присмотреться к истории. Между тем бег с эстафетой продолжается, и огонь Прометея переходит из рук в руки. Человек стареет, быстрее устает, реже загорается, но для писателя нет старости. Он живет не открытыми страстями, не написанными книгами. Он молод до той минуты, когда его оторвет, на этот раз навсегда, от листа бумаги уже не люди, а смерть. Я сказал об этом потому, что мне хочется писать. Секретариат Союза писателей решил по случаю юбилея издать 5 томов моих сочинений. С этим изданием я намучился. Почти на каждой странице произведений, много раз до того изданных, искали недозволенное. Случайно у меня сохранилась копия письма, отправленного в высокие инстанции в январе 1953 года. Я искал защиты. Помимо различных изменений в тексте, от меня требовали переменить некоторые фамилии в повестях «День второй» и «Не переводя дыхание». В обеих книгах, написанных о русском народе, который вместе с другими народами строит заводы и преобразует Север, непомерно много фамилий лиц некоренных национальностей. Следовал список 17 фамилий из 276 в повести «День второй» и 9 фамилий из 174 вне переводя дыхание. Я подумал, а что делать с фамилией, которая стоит на титульном листе? На полученный гонорар мы купили сруб в дачном кооперативе «НИЛ», что означает «наука, искусство, литература». Места не похожи на окрестности Москвы. Мой домик расположен на холме с крутым склоном, внизу течет Малая Истра. Это ручеек, но в апреле, когда тают снега, она настолько разливается, что, обладая фантазией, можно назвать ее Нилом, тем паче, что наша станция называется «Ново-Иерусалим».